Мы начинаем очередной урок, ТЭС 94. Страница КУФ МЕМ БЕТ 142. Строчка 12. Он продолжает, мы продолжаем сейчас следующий от. И он рассказывает нам о, об одевании, всех четырех стадий, и Шорош, Шенигле, одного мира на другой. Он рассказал нам, что про Гуфим. А теперь идет дальше. 12. Вехена левушим. То есть, конечно, он нам рассказал и о том, что было раньше, то есть нешамот и шорашим, но теперь он последний раз рассказал нам о гуфим Адама Кадмона, что они корень гуфим. А теперь идем дальше. 12. Вехен алевушим. Бахоль олам миак веабия. Миткашрим зе им зе. Венасим кадам гайльон. Шебагуфо Мелубаш, Нешама, 13, Вишориш, Вилавуш, Белевушим, Вийошев, Бегейхало. То есть в каждой из этих стадий, которые он называет, Шенигле, из них строится полный парцуф человека, который имеет все эти высшего человека, то есть имеющего все эти стадии. И теперь 12 он говорит нам. Вехен галевушим, а также и левушим, галевушим, то есть одеяние. Тоже они во всех мирах вместе они формируют вот этого высшего человека. Так вот, он говорит «Вехена левушим», и вот также «Левушим одеяние шебахоль лам», что в каждом из миров «Миак вабия» от «Ак Адама Кадмона» «Вабия» «Миткашрим зе им зе» соединяются одно с другим. Выносимка Адама Ильон и становится как высший человек. Ше Багуфо Мелубаш, что в его гуфе, тело, в его теле, Мелубаш Нешама, одета Нешама, а гуф это бина в этой раскладке, как мы помним, и одета в нее одевается нешама. Помнишь, да, что это нешама? Это хохма в обычной терминологии. 13. Вышорыш и шорыш. Корень, или же в обычной терминологии кетер. Напоминаю просто. Вылавуш, вылавуш. И он одетый, этот высший человек. Балывушим в одеяние. То есть в Зейранпин, что мы называем. В Йошев Бейхалу и сидит в зале. То есть, как бы, и это Малхут. Или же все эти миры, названиями можно сказать, всех миров. 14. От Далет. Вехен клалут бахинот левушим деак. И крау шореш алевушим. Точка. 14. От далет. Вехен, а также клалут бхинот левушим деак. Общность или включение аспектов левушим Адама Кадмона, то есть одеяние Адама Кадмона. И крау шореша левушим, левушин, будет называться шореша левушин, корнем одеяний. В каждом мире есть левушин, да, левушим, то есть левушин это на арамейском. А в каждом мире есть левушим, одеяние, то есть свой Зейранпин, так все стадии Зейранпина, в каждом есть. Так вот, они называются, в Адам Кадмоне они называются шорыш, корнем, алевушим. Столько, видишь, как он нам объясняет, нам все стадии повторяет, он еще раз объясняет нам, для того, чтобы это мы прониклись этим. Иначе бы это было бы только головная работа. Смотри внимательно, что означает знание. Сейчас я же говорю очень тонкую-тонкую вещь. Почему мы все время говорим эти, что не знание само, а ощущение духовного, оно важнее, чем знание. И теперь расскажу тебе секрет. Сам ты можешь вывести это, но в любом случае это всегда надо весь секрет видеть где? На древе жизни, в десяти сферотах. Знание называется даат. Где находится даат? Находится в голове, правильно? В голове парцуфа. И, конечно же, все... как сказать, как мы говорим, «Ми бесари эхезе лока» «Из моего мяса, из моей плоти я увижу Творца». Это важнейший принцип Ари. То есть из орхозер, который мы даем, мы получаем ор-яшар внутренний его. И человек также создан по подобию духовному, духовных высшего человека, как он говорит. И поэтому мы можем видеть и в человеке нашего мира, как бы пример того. Так вот, у человека нашего мира это тоже, это знание, то есть знание духовного. Так вот, что означает знание духовного? Очень-очень тонко, что я пробую выразиться. Я пробую выразиться. Так вот, что такое сфера даат? Где ее корень находится? Очень тонко, что я сейчас говорю. Надо это очень тонко и много раз слушать это и проникнуться этим. Так вот. Где находится корень знания? Он находится в теле. Есть три части парцуфа. Рош, тох и сов. Или же можно сказать рош и гуф. Правильно? Так вот. Даат это не особо, не какая-то специальная сфера. А это... результирующая ман, который поднимается, это, собственно говоря, Зейранпин, вак, плюс нуква, то есть тело парцуфа. И мы говорим не о килим, а то, что подниматься может быть только решиму, что мы называем. Так вот, это решиму от вак, я, можно сказать, зад, семи нижних. Откуда это решимо поступает? В голову, снизу. Очень-очень-очень важно. Знание, то есть дат, настоящий духовный дат, знание, оно не приходит просто так сверху, сверху вниз. Сразу. Первое движение – это поднятие ман из тела, а тело – это не знание. Тело – это не мысли, в голове есть что? Мысли, правильно? И мысли разные есть, мысли, все в голове – это как мысли, есть уровень хохма, уровень бины, но это все мысли, то есть тонкие желания, до совершенно тонких желаний, настолько тонких, что там даже нет авиюта, как в кетер. Называется чистый рацион, рава на арамейском. Так вот, это дат, он всегда должен сначала подняться, он никогда не приходит в голову, прежде чем не поднимается ман, вот это поднятие ман в голову, то есть между хохма и бина в голове, поднятие оно идет из тела, а гуф, это что такое гуф? Это желание человека. Правильно? В голове у нас нет желания. Это тоже желание мы называем, но это желание уровня мысли. Но это тоже желание. Только это очень тонкие, тонкие желания. Но эти желания, вот это дат, это желание тела, то есть желание парцуфа, хагат, хагат неим. Вот это есть ман, это есть дат. Таким образом, когда поднимается вот этот ман, что называется дат, знание, вот этот ман поднимается, который туда поднимается и вызывает там зивуга, тогда результатом этого зивуга приходит духовное знание. И теперь смотри еще внимательно. Теперь они дают теперь среднюю линию вот этой дат. И дат, он там не на своем месте, он там должен стоять между ними хохмой и биной, чтобы постоянно оттуда поставлять знание в тело. Но он вызван именно нижним, нижней частью парцуфа. И вот, если вот это так, если знание дат приходит сначала снизу, то есть вызывается снизу и поднимается в голову между парцуфом, между рош парцуфа, между хохмой и биной, то тогда делается зивуг в голове, в рош. И делается третья линия, поставляется в дат, дат получает, один вызывает, этот дат вызывает эти три линии, и он существует этими тремя линиями. Что это значит? Что тогда теперь дат получает теперь вот это, то, что мы называем знание, это в голове, правда. Но это знание теперь, он обязан не там, оно должно оставаться в голове. А весь смысл его прихода между хохмой и биной был в том, и всегда есть, и всегда будет только в том, чтобы взять оттуда дат, знание, духовное знание, и опустить его в тело парцуфа. И вот это функция дат. То есть, тогда он берет это знание, то, что мы называем дат, а дат он имеет правую и левую сторону. Правая в нем хасадима, левая в нем гвурот. И он это ничего не исчезает в духовном. Он поднялся туда, он может опуститься вниз. Когда он опускается дат вниз, он опускается, он ничего не поднимается, ничего не опускается. Но это добавка, то, что он поднялся усилием или пробуждением нижнего при изучении каббалы или занятиями каббалой или медитацией. Он и опускается внизу, то есть дает, грубо говоря, когда мы говорим опускается, означает, что он дает свет, так, дает решимо, дает этот своего решимо, он дает свет теперь нижнему дат, который остался как бы, смотри внимательно, о чем я хочу сказать, в голове вак. Понятно, о чем я говорю? То есть над хесед гвура, над хагат ныги. Ибо, смотри внимательно, еще очень-очень тонкие вещи. Очень тонкие вещи. Ибо, смотри, так же и в тело, в теле есть вак парцуфа. Вак парцуфа тоже имеет рош тохсов. Так вот, теперь слушай внимательно. Но ты должен не просто слушать, а ты должен, вот что я сейчас говорю, это продукт глубокого изучения, и дойду дальше, конечно, но ты должен записывать для себя. Должен это все, чтобы это не забыть, отдельно записывать, не только слушать в машине, а но и заниматься этим. Ибо где можно найти это? Надо тысячи страниц пройти, и потом лишь еще получишь ли ты это. Вот, слушай и делай выводы. Так вот, вак парцуфа, так, тело парцуфа, также имеет, все построено, нет ничего в общем, чего нет в частном, всего творения. То есть, вак парцуфа, любого, также имеет в себе и состоит из ратас, из рош, тох и сов. Мы еще об этом не говорили, но просто к этому сейчас пришло, о чем мы сейчас говорим. Чтобы показать, куда спускается как бы дат после того, как он получает мад. Вот это уже каббала, о чем мы говорим. Глубокая каббала. Так вот. Смотри внимательно. Так вот, вак парцуфа, то есть хагат неги парцуфа. Кто его голова? Рош. Кто составляет рош вак парцуфа? Это хесед и гвура. Так? Хесед и гвура это будет, то есть, смотри внимательно, не тиферет. Хесед и гвура это рош, то есть частное, если мы рассматриваем в частном отношении вак, то его три части таковы. Рош вака – это хесед и гвура. Тох вака – что такое тох вака? Это тиферет и нецех. Причем первое – то, что я называю хесед и гвура. Первая – это гар, а вторая – это вак. Правильно? Так же и в нем есть тоже свои гар и вак. Или же по ним и ахор. Ну, не будем так. Дальше. То есть, что такое тох вака? Тох вака – это тиферет и нецех. А что такое сов? Вака. Соф Вака это Нецах и, сори, извини, это Год и Есуд. Это Ратас, это весь, все три части парцуфа Вака. Общего Вака, парцуфа, общего парцуфа. То есть, когда мы теперь говорим, что дат, которая стоит, которая вызвана нижним, и которая стоит между, как посол, между хохмой и биной. И теперь вот этот дат, а ничего не исчезает в духовном. И теперь мы говорим, что вот этот дат, он дает теперь, должен дать тот свет, который он получил от зивуга. Гаарата зивуг называется, свечение зивуга. Он должен дать теперь в тело парцуфа, да? Вак парцуфа. Куда он это дает? Ничего не исчезает в духовном. Так вот, смотри внимательно. Прежде чем он поднялся, дат, прежде чем дат поднимается, в рожь, общую рожь всего общего парцуфа, он сначала поднимается из всех этих шести сфер, из всех этих зад. Он берет решиму от всех этих зад. Происходит он все это поднимает в голову, еще внимательно, в голову Вак. Так? То есть он поднимает это, смотри внимательно, над Хесед и Гвура. То есть он поднимает в Рош Вак, правильно? Рош Вак. Вак тоже имеет Рош, мы ведь сказали. Так вот, он поднимает их в голову. Сначала в голову. Он не может сразу перейти поднять их сразу же в Рош всего парцуфа. Все делается. Конечно, все делается моментально, нет частичных вещей в духовном, правильно? Он сразу поднимается, но мы так говорим по его прохождению в рожь, общую рожь всего общего парцуфа, то есть между, когда он поднимается между вместо дат, то есть между биной, между хохмой и биной общего парцуфа. Он, конечно же, должен пройти через ратас, правильно? Через сов, а затем через тох, и затем через рош. Обязательно должен пройти рош этого частного вак, парцуфа вак, в голову, в общую голову, общего парцуфа, цельного парцуфа, общего парцуфа. И тогда его место, оно в голове, то есть в голове, в частной голове вака, общего вака, то есть между хесед и гвура. Так или нет? Там, туда он поднимается. А поэтому, а ничего не пропадает духовно. Тогда вот затем, следующим моментом, он, конечно, это все в духовном не бывает такого, да, сразу же моментально все это приходит туда, через мгновение. Но мы так, но все равно, если мы это, если это видеть все по стадиям, то, безусловно, он должен пройти и через вот эти все, промежуточные фазы. Чтобы подняться затем в голову, общую голову общего парцуфа. Иуда Ашлаг называет это где-то в другом месте, в Тес, по-моему, в пятой части, называет это, что нет частичного действия в духовном. Правильно? То есть означает, что сразу же поднимается ман, безусловно, через все эти сфероты, он поднимает свое решимо, все решимот, от зад поднимает в голову, в общую голову общего парцуфа. Но он это, он делает, Иегуда Ашлаг приводит такое, очень такое, как бы сказать, такой пример, такой очень броский пример, такой очень из нашего мира. Что когда человек в дома, у себя дома находится, и ему надо выйти на улицу из своего дома. И вот, но из своей, скажем, столовой, не знаю, как называется, комната, где сидят люди. Столовая. Столовая комната. То есть не где кушают, а где вот принимают гостей и все. Это гостиная. Общая. Гостиная. Общая гостиная, общая комната. Так вот, теперь он со своей общей комнаты, он должен выйти вовне. То есть выйти на улицу. А у него один этаж, прямо тут же он должен внизу находиться. И он тут же выходит, внешняя дверь. Так вот он, выйти на улицу, это что означает? Это означает пройти дистанцию от его общей комнаты, гостиной, до, так, и до, и включая дверь, выйти, выход из двери, внешней двери, так или нет. Это он считает, что он вышел на улицу. Так вот, внимательно. Так вот, если у человека, у этого человека, большой коридор есть от гостиной, и он должен пройти, там, может быть, комнаты еще какие-то есть, и вот он для того, чтобы выйти вовне, на улицу, если там есть четыре двери, так, четыре двери, например, который он должен тоже открыть и выйти в следующую комнату, и там потом опять пройти эту комнату и опять выйти в следующую комнату. Так, четыре двери. То мы не называем это, что он... То мы это называем вот это все прохождение через все четыре остальные двери. Мы не называем это именем, правильно? Мы говорим... Он говорит что? Он говорит, я сейчас иду... на работу. Так? И это означает, я выхожу на улицу. Никто не думает, и он сам не думает об этом, что он должен пройти через четыре двери. И это само собой разумеется, что он должен... его цель – это выйти на улицу, то есть пройти через эти все четыре двери, и он само собой разумеется, что он проходит эти все четыре двери и выходит на улицу. Правильно? Но... Подразумевается перед этим самым подразумевается, конечно же, что он обязан пройти через все эти четыре промежуточные двери или промежуточные комнаты. Так или нет? Так же самое и здесь, что вот этот дат, он одним махом проходит в голову, поднимается, но... Конечно же, ему надо пройти все эти ступени зад, чтобы затем попасть в голову. Так вот, затем, это очень важная вещь, которую я сейчас говорю, это духовная, чисто духовная вещь, это можешь потом применить ко многим вещам. Всегда надо иметь учиться принципам. В духовном надо учиться принципам. Тогда все пойдет. Так вот, теперь... Дат, который стоит между хохмой и биной общей рож всего парцуфа. Он получил мад в голове общего парцуфа. И теперь он должен передать этот мад нижним, то есть вак общего парцуфа. Как он может передать? Все сделано в духовном таким образом, что только передается Меда, кнегет меда, свойство, определенное свойство передается только через то же самое свойство. Понятно? Кетер он дает через кетер, хохма дает через хохма, дат дает через дат, дат дает дат. Понятно? Да не может быть получиться так, что через и что кетер для того, чтобы отдать другому кетеру, что, конечно, надо пройти другие сферот, это та же самая, как и проход через вот эти четыре двери, четыре комнаты промежуточные. Это не считается, мы само собой разумеется, что там есть какие-то промежуточные двери или там комнаты, но это считается как выход от одно свойство должно дать другому. То есть то же самое свойство, так же самое, как двое человек встречаются, никогда не получается в нашем мире, что один дает, протягивает другому при встрече руку, а другой протягивает ему, поднимает, протягивает к нему ногу, чтобы с друг с другом поздороваться. Должно быть совпадение по свойству. Так вот, вот это дат, что в голове. Он теперь получил порцию мад. И вот эту порцию мад он спускает в голову, в частную голову, в вак. То есть в ту голову, понятно, да, между хесет и гвура. Мы говорим, в кавале говорят, что теперь это дат. Он спускается, или он все равно, что он спускается, потому что он дает теперь своему же тому дат, который стоит в голове, в частной голове вак. И вот этот теперь распределяет уже, этот теперь дальше распределяет, дает, а теперь этот дает уже в голове, дает уже хеседу. И гвура, это голова уже этого частного парцуфа вак, а там затем передается в тело и так далее, опять же, и затем передается в еще ниже, в сов. В конце концов мы увидим, что хес, что есот имеет тоже общее такое подобие с дат, только в дат у него полные пять гвурот и пять хасадим и пять гвурот справа и слева, так? Справа пять гвурот, пять хасадим, а слева пять гвурот. Но они в объеме таком и в качестве таком, что это пригодно для теперь для того, чтобы дать пяти сферотом, высшим сферотом за Ерампина, то есть от Хеседа до года. И вот пока проходит вот этот дат, распределяет каждому свою часть, свою часть Хеседа, который тот получает, и затем также и сначала Хесед, потом через прямо к Есоду, потом идет через них, также он проводит этот, также и гвурот. Так вот, затем это все попадает в Есод. Ну, конечно, уже более в тонком, размельченном виде. Потому что чем ниже, тем меньше сил получить испытать, или, как бы сказать, выдержать тот свет, который к ним поступает. Поэтому Есод, он получает то же самое, как и дат. У него есть тоже пять хасадим, а эти он получил уже от решимот прохождения света хасадим через вот этот дат, который в частной голове вака, общего парцуфа. Через все эти пять хасадим от хеседа до года. Он это получил себе в свою правую часть есот. Вот это пять хасадим. А затем просто проводится через эти пять хасадим, пять сферот, от хеседа до года, просто как переводчики, просто как сфероты, которые просто пропускают вот эти гворот, которые в левой стороне, да, стороне, да, то они просто пропускают эти гворот к есоду, и это становится левой частью есода. И, конечно же, когда это эти пять гворот, которые сейчас опустились, теперь они становятся в левой части есода, конечно же, они уже не те, они уже подслащенные, потому что они прошли через пять хасадим общего вака, они уже, конечно, подслащенные, не просто те гворот, которые дад получил в голове, общей голове, общего парцуфа, которые от левой стороны, то есть больше от бины, вот там чистый гворот. А здесь они уже подслащенные, и тогда Есод может уже передать это Малхут. И нуква общего парцуфа. Так вот, что мы видим? Это тоже каббала, что я говорю, потому что где-то ты услышишь, это все очень важно. Так вот, означает это, что нет дат, нет знания. Так, нет знания, означает так, есть такая, в духовном, есть в Талмуде написано, «Эйн Тора, эйн кемах», «Эйн кемах, эйн Тора», да? Нет Торы, нет муки, так, то есть нет результата, нет того, что оттуда из Торы идет питание. И стоит противоположное, что «эйн кемах, им эйн кемах, эйн тора». Смотри, стат, еще раз внимательно послушай. То есть, перкея вот, в учениях отцов стоит. Две вещи, которые с двух сторон, они действительны. Стоит «им эйн кем, им эйн тора, эйн кемах». Стоит. Если нет Торы, то нет муки, то есть нет хлеба. То есть Тора поддает хлеб, дает, а хлеб это означает мохи. То есть это можно сравнить с тем, что я тебе сейчас сказал, что, то есть, что нет, если нет дат, если нет знаний, если нет разума, дат это тоже разум, но духовный. То есть, если нету знаний, если нету разума, то нету мохин. Правильно? Понятно. И там же написано следующее, за этим же, в этом же самом, в этой же самой мишне стоит. «Вы им эйн кемах, эйн тура». А если нет муки, то нет торы. То есть, если, конечно же, объясняется это очень пшат, обычным таким объяснением, что человек должен, понятно, да человек должен работать в этом мире, чтобы учить Тору. Он не должен сказать, что я учу Тору, и все, я чисто духовное учу, я не учу, я должен полностью духовным заниматься, а не надо мне этим миром заниматься, зарабатывать мне на хлеб и так далее. Таким образом учат. Но я тебе рассказываю, как по отношению, вот о чем мы говорим сейчас, да, дат. Дат – это знание и разум. А тело туда, куда подают, поставляется мохин, свет из разума, из знания. Означает, желание тела человека. То есть, желание, настоящее желание внутреннее, то есть тело Мы знаем желания тела, они уже в парцуфа, конечно, что это уже килим, килим хагат, и это настоящий килим. Имей в виду, что в голове парцуфа нет килим. Есть только корни килим, но это не килим. Поэтому знание, дат, без килим, это все равно, что ничего. Поэтому, понятно, нельзя, нету такого, не существует такого. Это как 10 птичек, которые в воздухе. И означает, что, да, что я могу что-то ощутить это. Да, это все я вижу, когда эти 10, если они прилетят, я открываю свою клеточку, они прилетели ко мне. Как бы в мою клеточку, то есть в мои килим. И тогда я вижу, они все сели в клеточку. Тогда я вижу их, я ощущаю их, я могу их что-то делать, могу кормить их и так далее, и так далее. Так вот, эти мудрецы Торы, мудрецы, это еще Танаим были. Настоящие великие мудрецы еще до Талмуда, они создали Пиркей Авот. Так вот, они говорят нам, что им эйн кемах, эйн Тора, если нету муки, то нету и Торы. То есть человек должен сам вызвать своей работой, своими желаниями, своими из его самого тела парцуфа, он должен вызвать ман. И тогда он вызывает что? Этим самым он вызывает, привлекает дат, знание и разум. Вот это называется настоящий разум. Когда оба эти, поэтому и стоит Пиркей Авот, эти оба условия вот этих, которые, казалось бы, противоположны друг другу, противоположны по своим направлениям. Что он сказал? Если нет Торы, то нет муки. То есть, что это означает в нашем примере? Если нет да, если нет разума, если нет знаний, если нет разума, то и нет действий, нету желаний духовных, внутренних, то есть не приходит мохин и в тело парцуфа. А смотри внимательно еще. А так не приходит мохин в тело парцуфа. То есть просто сами дат, без того, чтобы он был вызван телом, то есть желаниями, более грубыми желаниями, чем просто желание знать, так, только мысли. И думать, что это только вот это поможет. Стоит написано, им эйн кемах, эйн тора, если нет муки, то нету, то есть если нет желаний, подъема желаний, то есть подъема ман из тела парцуфа, из более, из грубой части, там, где настоящие килимис находятся, то тогда нету и Торы, то тогда нету и духовного знания. Вот, может быть, то, что я сейчас немножко рассказал, то, что мне, я не знал, что я даже упомянул, могу это, вот так вот пришло вот сейчас. Так вот, что я рассказал, так я работаю, так меня ведут, и таким образом я даю уроки и учу. У меня не энциклопедический разум, а у меня острая, как сказать, духовная интуиция. Есть разные души. Одна душа такая, а другая другая у нее есть. Она очень головой работает, очень. У каждого свое исправление, у каждого своя душа есть. И нельзя сказать, что это так, а это такое, это такой. У каждого свой путь есть. И вот таким вот, так говорится, вот я, поэтому я вот сейчас вдруг об этом вижу, что я слышу, что я об этом говорю. И таким образом мы видим, что все это взаимосвязано. И что такое знание? Что просто знанием ничего нельзя взять в духовном. Понятно? И, а все должно исходить из желаний келим. Келим — это и есть желание. Вот то, что я поднял снизу вверх, вот это и есть даат. А теперь возвращаемся на нашему от. Я еще, по-моему, не переводил. Где мы находимся? Первое предложение я только перевел. Хорошо. Теперь 14-я строчка, да? 14-я строчка после точки. Окей. Я сначала переведу еще раз это первое коротенькое предложение, чтобы связать опять же не там, где мы остановились, а связать начало с продолжением. Иначе невозможно. Всегда так надо заниматься. Далет, от далет. Не имеет значения, что мы повторяемся. Вехен клалут пхинот левушим деак. И крау шореш алевушим. 14 от далет. Вехен и также клалут пхинот левушим деак. Общность или включение. Лучше сказать, включение аспектов левушим, одеяний, Адама Кадмона. Икрау будут называться шореш левушим. Корень левушим, одеяний. Они так называются, но он так и называет, они будут называться. Так он строит предложение. Точка. Вехлалут. Левушей 15, а де отсилу. Икрау нешамот де левушим. Точка. 14. Вехлалут левушей де отсилут, а общность или включение левушей де отсилут. Одеяний отсилута. Икрау будут называться нешамот де левушим. Нешамот одеяний. По этой терминологии Шенигле. Точка. Вехлалут. Бхинот. Левушей де брия. Икрау гуфот 16 де левушин. 15 после точки. Вехлалут пхинот левушей де брия. А общность или включение аспектов одеяний мира брия. Икрау гуфот де левушин. Будут называться гуфот. Тела, то есть бинот. В общей терминологии. Гуфо де левушим. Тела одеяний. Точка. Вехлалут бехинот левушей яцера. И крау левушей де левушим. Точка. 16. Вехлалут бехинот левушей яцера. А включение или общность аспектов одеяний мира яцера. Икрау будут называться левушей де левушин. Смотри, что он говорит. Одеяния одеяний. Ибо одеяния, они из мира яцера проистекают. Так? Там их настоящее место. Понятно? точка. Но все это составляет один громадный парцуф высшего человека. В его аспекте левушим, одеяний. То есть всех этих миров, то есть это высший человек в его всех миров, то есть высший человек означает высший человек, то есть одевающийся на все эти, или во все эти миры в отношении аспекта, еще раз, в отношении аспекта левушим одеяний. Тоже одеяния имеют все полный парцуф, или как бы полный, представляют собой полный парцуф, или человека, или этого высшего человека, который имеет все аспекты одеяний, левушим. 16. Выхвалут левушей асия. 17. И крау эйхалей де левуши. А включение или общность. Одеяние мира асия. 17. И крау будут называться. Эйхалей де левуши. Залами одеяний. Точка. Нет, здесь нет никаких, как сказать, ссылок у него. Ибо все это как бы закономерно и последовательно. 19. Вехен ха-эй-ха-эй-хей-халот. Шебахоль олам миаква абия. Миткашрим яхат ка адам га эльон. Шебагуфо мелубаш в хуле. 19. Вехен и также гагейхалот шебахоль олам миаква абия. Также гагейхалот залы, что в каждом из миров, от Абия, из Абия и из Ак и Абия, то есть всех пяти миров. Миткашрим бьяхат, очень-очень важно еще раз хорошо прочувствовать это, они соединяются вместе, тоже залы соединяются вместе. Очень тонко, смотри, залы соединяются вместе. Поэтому мы тоже учим взоры, из одного зала переходим в другой зал, более и так далее, и так далее. Смотри дальше. Кадама Ильон, как высший человек, шебагуфо мелубаш вехула, что в его гуфе одевается и так далее. То есть то же самое, та же самая последовательность, но в отношении с акцентом на залы. 20. От эй. Выхлалут бхинот агейхалот деак. Икрау шорыш. А здесь у тебя еще стоит у нас скобка, обратная скобка, потом нешамот, и еще раз скобка закрывается. Вот эти все убрать надо. Получается просто икрау шореш агейхалот. Точка. 20-я строчка. От гей. Пятый от. Вехлалут пхинот. А общность. Или включение аспектов Гейхалот, залов Адама Кадмона. Смотри, интересно, здесь он не говорит нам, как прежде, как в предыдущем. Он сказал нам, где-то он сказал нам, Он сказал нам Адам Кадмон и Абия. Даже здесь, смотри, сказал он, кто нам сказал? Иегуда нам сказал. Смотри, в 19 строчке, видишь, да? В, как бы в преддверии, как бы в строчке, которая предшествует самому Оту. Там Иегуда сказал нам, в каждом гейхалот, который в каждом из миров от Ак и Абия. И так же самое и в предыдущем Оте, в 12 строчке то же самое. А здесь он говорит нам, а нет, все нормально. Все нормально. Это немножко другой аспект. Все нормально. Теперь он начинает говорить нам о, в частном плане, так? То есть, что, кто поставляет какие аспекты гейхалот? Да? Какой мир поставляет, от, в каком мире есть какие аспекты, из какого мира как бы поставляются какие аспекты залов. И вот он говорит. 20. От гей. Вехлалот пхинота гейхалот де ак. И, а вот общность или включение аспектов залов Адам, Адама Кадмона. Он имеет в виду теперь Адам Кадмон, его включение. Его из, вот что в нем есть, вот отключение залов. Икрау, шорыш, они будут называться шорыш, гейхалот, корень гейхалот. Правильно? Потому что ак поставляет всегда только что корень. Правильно? Корни, чего бы то ни было, из этих, да, из этих всех стадий. Точка. 20 после точки. Вехлалут. 21. Бхинот гайхалот де ацилут. Икрау нешамот гайхалот. Вехлалут гайхалей де брия. Икрау гуфот 22 де гайхалот. Точка. 20 после точки. Вехлалут 21. Бхинот гейхалот де ацилут. А общность или включение аспектов залов ацилута. Икрау будут называться нешамот гейхалот. Нешамот гейхалот. Почему? Нешамот этих залов. Почему? Потому что в ацилуте все, что поставляет ацилут, это нешамот. Правильно? А какие нешамот? Так вот, какие же теперь у него будет по отношению к гейхалот, к залам? Что он дает нам? Он дает нам ацилут, дает нам нешамот залов. Мы говорим, сейчас главное для нас залы. Так вот, понятно, да, что Адам Кадмон дает нам шорыш, корень залов, гейхалот. Ацилут дает, ацилут за хохма, так, дает нам нешамот. Нешамот это вот нешама, это в этой терминологии шенигле, это хохма. Так вот, нешамот гейхалот. Ацилут дает нам, понятно сейчас, больше и больше должно быть понятно, как, мы, как он нам, благодаря тому, что он это дает нам последовательное повествование, таким образом, чтобы мы могли еще один кусочек откусить, еще один кусочек попробовать и далее. Так вот, они будут называться, это включение аспектов гейхалот, залов, мира ацилута, будет называться нешамот гейхалот, нешамот залов. Вехлалут, еще раз, вехлалут гейхалей дебрия, а общность или включение залов мира брия. И крау будут называться гуфот 22 дегейхалот, гуфот мира, гуфот залов. Почему? Потому что брия, она, ее свойство, ее общее ее свойство, это гуфот, правильно? Гуф, то есть бина в обычной терминологии. Так что она дает нам? Она дает, будет называться, то есть она дает гуфот, тела, или бина в обычной терминологии, бины, бина всех залов. Бина всех залов, она идет от мира Брия. 22. После первой точки. Выхлалут бхината гейхалей деецера. А общность или включение аспектов залов мира Ецера. И крау будут называться левушим де гейхалот, одеяниями залов. Правильно? Потому что мир Ецера, в нем главное его определяющее, его суть, его свойство – это левушим. И поэтому там от него происходят все, от него идут все левушим дейхалот. Все одеяния залов, они идут от, поставляются как бы, идут от мира Ецера. Выхлалут гайхалоды асия 23, икрау гайхалоды дейхалот. А общность или включение залов мира асия, то есть собственное место всех залов, и крау гейхалот де гейхалот будет называться залами залов. Потому что асия, оно место залов. И тогда получается, что все, что касается залов всех пяти миров Ак и Абия, вот это мы сейчас возвращаемся, что вот тоже добавил, как сказать, добавляет в каждом из этих отов такое предложение, предваряющее от тез, что это представляет собой высшего человека. И так далее, и так далее. Но все это уровни гейхалот.